шаг, второй, третий. И вот это трехметровое серовато-бурое нечто, растекшееся по полу, лежит передо мной. Ну, к черту предрассудки, клинки, поглощение сущности, удар, поглощение сути. Регистрирую новый мента-информационный модуль, сообщает искатель. Удар. Еще удар. Поглощение сути. Поглощение сущности. Новый мента-модуль. И еще один. И еще. Но старшая сущность даже не шевелится. Она спит. Кажется, мои комариные укусы не причиняют ей никакого вреда. Удар. Удар. Удар. Что это? Неожиданно я понимаю. За мной наблюдают. Смотрят, рассматривают будто сквозь лупу и думают, прихлопнуть эту козявку или отогнать, махнув рукой. Я на автомате нападаю. Пытаясь поразить это нечто, откусываю от него по кусочку, но для этого странного и непонятного существа мои трепыхания напоминают лишь комариный писк в ушах и зуд на месте укуса. И вот я почувствовал взмах над своей головой. Удар. Сильный, хлесткий, ставящий на место и показывающий, кто я есть на самом деле, а то возомнил себя невесть кем. Пресс сдавливает виски. Энергетическая сущность очнулась и обтекла меня, сжав, сдавив, расплющив, превращая мое ментальное тело в какой-то маленький скомканный кусок разномастной грязи. Моя сущность, то, чем я являюсь на самом деле, тот, кем я стал, все погибает. Раньше я старался поглотить сущность старшего, а теперь это происходит со мной. Мою душу пьют глотками. Я чувствую, как она утекает из меня. Я не могу ничего поделать. Я даже не понимаю, как это остановить. Куда нужно смотреть? Я не вижу своего врага. Я не вижу того, как он смог так присосаться к моей душе. Я теряю свои способности. Я вообще ничего не могу. Я ноль. Я ничто. Я ничто. Я. Я был кем угодно и когда угодно, но чтобы ноль. Ничто. Это не я. Это не мои мысли. Я идиот, болван, балбес, тугодум. Но не ничто. И тем более не ноль. У меня есть палочка, и даже не одна. И чтобы какая-то безмозглая амеба указывала мне на мое место. Такая ярость накатывается на меня, что я, уже ничего не соображая, иду вперед. Это я ноль. Это я ничто. Я не замечаю, как вхожу в самый центр амебы. Хотя это только мне кажется, на самом деле я и так уже давно стою посреди пентаграммы. Это я ничто. Ору я, разрывая связки. Я не осознаю своих действий. Понимаю только одно. Мою душу хочет выпить это тупое безмозглое создание. Мою душу. И оно считает меня никем. Я для него ничто. Ноль. Я. Крик разрывает мое сознание. Раскинув руки в стороны, я сажусь на одно колено и вонзаю оба клинка по самые рукояти в тело этой твари. Я ноль. Я. Нет, ты ошибаешься, уже шепчу я, ты глубоко ошибаешься. И начинаю поглощать, как поглощал мента энергию, саму эту тварь. Мне не нужны ее способности. Мне не нужна ее жизнь. Мне нужен я. Та драгоценная часть моей души, что попала к ней. И если для того, чтобы вернуть ее обратно, мне потребуется впитать в себя всю эту энергетическую субстанцию, я это сделаю. Заодно заполню ту пустоту внутри своего сознания, что образовалась после того, как эта сущность стала пить мою душу. Мое. Я тяну и тяну суть и сущность этого энергетического существа. Я уже ничего не соображаю. Вернуть свое. Как я это сделаю, меня не интересует. Главное, вернуть. Если я потеряю хоть капельку своей души, это буду уже не я. Не знаю, сколько я так стоял. Год, час или вечность. Но сейчас в комнате нет ни грана мента энергии. Я поглотил все, до чего дотянулись мои загребущие руки. Артефакты, что находились здесь, превратились в прах. Я вытянул из них не только мента-энергию, но и энергию, удерживающую их от распада. И не только магические амулеты, а все предметы в комнате превратил в тлен. Нужно приходить в себя. Сейчас я ничем не лучше тех же симбиотов. Ходячая смерть. Приблизься я к любому живому существу, и с ним станет то же, что и со всем остальным. Я выпью его без остатка. Я высосу из него всю доступную энергию. Это и стало приводить меня в чувство. Это и заставило мой разум постараться оценить ситуацию и вновь взять контроль над своим сознанием. Это не я. Вернее, я, но и не я. Во мне сейчас говорит моя злость, желание вернуть себя, не растерять свою целостность, которая и так во многом претерпела кучу изменений. Но внутри, подо всей этой шкурой, все равно есть где-то мое маленькое «я». Нужно загнать того монстра, что проснулся во мне. Кто он? Я не знаю, но теперь и это часть моего «я». Это та скрытая его сторона, которая теперь навсегда будет со мной. Это та темная сторона моей души, которая будет жить во мне. И мне не хочется превращаться в подобную амебу. Ведь и это существо раньше могло быть кем-то похожим на меня. Так я и просидел несколько минут, пока не понял. Все. По крайней мере, со мной можно говорить, не опасаясь, что я развоплощу любого приблизившегося ко мне. А коли я это понял, то надо идти. Надо возвращаться к своим. Осмотреть этот дом и двигаться дальше. Пора. Я встал и пошел из этой комнаты. Не хочу больше находиться здесь. Оглянувшись у порога, я с изумлением заметил, что пентаграмма, нанесенная на пол, полностью исчезла. Я понимаю, что поглотил мента энергию, которая в ней курсировала, но куда делся сам рисунок, непонятно. И я потряс головой. Вопросы, вопросы. И никаких ответов. Я вышел в коридор. Ну что же, теперь пора заняться местными симбиотами. Я уже хотел призвать их, но этого делать не пришлось. Куча виляющих хвостами щенков чуть ли не снесла меня, проносясь сквозь мой ментоэнергетический центр, как только я обратился к ним. Они даже клятву служения принесли на ходу, лишь бы я не передумал и не оставил их здесь. Вот и верь после этого в страшные сказки. Злодей спокойно спал, а свора добрых щенков, готовых от отчаяния служить любому, кто сможет разобраться с ним, сама разносила в пух и прах любого посягнувшего на владение их любимого хозяина. И кто здесь плохой, а кто хороший, не ясно. Одному все равно, что происходит вокруг него, а другие даже не понимают, что делают, по-другому они не могут. Ладно, здесь разобрались. Осталось быстренько осмотреть дом. Интересно, сколько я потратил на старшего и местных симбиотов? 3 часа промелькнуло в моем сознании. Сколько? И я, не разбирая дороги, понесся на выход. С остальным будем разбираться завтра. Сегодня есть и более важные дела. Хотя, тут я, пожалуй, оставлю Мука, он будет не против, да и за зданием присмотрит, думаю, не хуже любого другого. Все-таки главный страж города древних магов, правда в прошлом. Но 19 000 лет не проходит даром. Тем более такой чин не просто так дают. Подбежав к двери, я оглянулся на полутемное полупустое здание и пробормотал. Ну, до завтра, теперь ты будешь нашим домом. И, кивнув непонятно кому, вышел на улицу. Да, такого серого, хмурого и раздраженного лица, как у Линявиса, я, пожалуй, не видел еще ни разу в жизни. Теперь я знаю, почему ты прихватил с собой этого сумасшедшего некроса, кивнул он в сторону Мука. Он такой же болван и бесчувственный дуболом, как и ты, не дав мне ничего сказать, с порога поприветствовал меня Карнол и отвернулся. Что тут произошло? Спросил я у нашего демоненка. Он хотел несколько раз пройти внутрь дома, я не давал это сделать. Ты ведь запретил туда входить, безмятежно ответил Мук. Ты все правильно сделал. Этим ты спас его жизнь. Я немного подумал. А несколько раз, это сколько? На всякий случай уточнил я. 15 назвал точную цифру наш страж. Понятно, мысленно пробормотал я и, уже обращаясь к Карналу, пояснил. Линявис, прости, что так долго, но иначе было нельзя. Если бы вы пошли со мной, то непременно погибли бы. Все. Мук, тем, что не пустил тебя внутрь, спас твою жизнь или даже душу. Не знаю, понимаешь ты, о чем я говорю, или нет. Да я и не сомневаюсь, уже гораздо спокойнее ответил оборотень, глядя на тебя, этому любой поверит. А что со мной не так? Удивленно спросил я. Придем в гостиницу, поймешь, с мстительной издевкой в голосе проговорил он и сразу обратился к Муку, прося его, не говори ему, пусть послужит уроком. Ему не поможет, с уверенностью ответил тот. Но попробовать-то стоит. Стоит, но на многое не нужно рассчитывать. Он все равно будет делать по-своему. Я знаю, как-то смирившись, ответил ему Ленивец. Но пусть и ему немного достанется, уже откровенно попросил он у нашего будущего сторожа. Мук кивнул и пожал плечами, как бы говоря, на ваше усмотрение. Я пытался понять, о чем идет речь. Вроде ничего необычного я не ощущал. Ну, энергия бродит и переливается по жилам. Ну, чувствую себя превосходно. Больше ничего не было. Ладно, хуже, чем при встрече со старшим, быть не может, отмахнулся я. И ох, как ошибся. Правда, узнаю я об этом несколько позже. А пока, расслабленный и спокойный, я сказал Муку и Ленивцу. Дом теперь полностью безопасен для нас. Там много ценностей и артефактов. Плюс два пространственных кармана, о которых мало кому известно. Поэтому, думаю, не стоит оставлять его без присмотра. И, поглядев на демоненка, продолжил. Мук, ты останешься здесь, осмотришь здание, составишь его план, проинвентаризируешь все находящиеся внутри здания ценности и предметы. Да, и кстати, ты никаких бытовых заклинаний не знаешь, чтобы там уборку сделать или что-то подобное. А разве такие есть? Удивленно спросил тот. Просмотрев базу знаний, я с удивлением понял, что, действительно, ничего подходящего нет. Единственное, что я нашел, это создание магического голема с несколькими подобными функциями. И то это было местным изобретением, при этом там была такая сложная система плетений, что просто так, без специализированного устройства, эти плетения уместить в единую структуру было невозможно. Но маги одной из гильдий, занимающиеся продажей таких големов, каким-то образом умудрялись проделать подобное. Интересно, как? Задумался я, и решил, что парочку этих магических изделий нам не мешало бы приобрести, да и шанс их изучить появится неплохой. Ладно, понял, сказал я. Тогда просто осмотри здание и собери все артефакты, магические предметы, книги и информационные кристаллы в одну из комнат, а завтра наймем прислугу для уборки помещений. Правда, не всех. Дальше придется что-то придумать самим. Последнее относилось именно к големам. Им в плане доступа в закрытые секции нашей резиденции я доверял несколько больше, чем слугам со стороны. Хотя ведь кто-то пыль убирал. Вспомнил я свое небольшое путешествие по дому. Нужно понять, кто или что это делал, и возобновить работу этого неизвестного. Вроде все. Тогда, Мук, если вопросов нет, оставайся здесь и приступай к своим обязанностям, а мы пошли назад. Девочки уже, наверное, потеряли нас. Да и пара незавершенных дел у меня на сегодня осталось. Посмотрев, как Ник расходит в здании нашей будущей резиденции, мы с Ленивцем развернулись и пошли в направлении таверны, где меня ждали мои принцессы. Соскучился я по их симпатичным личикам, если честно. В таверну мы дошли без приключений. Единственным имеющим хоть какое-то значение событием было то, что я заметил двух типов, следящих за нами с того момента, как только мы немного отошли от дома старого мага. У самого дома их не было, все-таки его дурная слава накрепко засела в умах местного населения, заставляя держаться подальше от него даже членов воровской гильдии. В том, что это именно воры, я не сомневался, так как одного из них я узнал. Видел я его в той воровской лавке, куда заглядывал. Он, похоже, был с подручным Руди, помощника главы гильдии, а второй явно был подчиненным первого, и работали они в паре. И особых опасений эти господа у меня не вызвали. Видимо, Тлок уже в курсе, что дом теперь наш, размышлял по пути я, приглядывая за мелькающими время от времени приметными лицами. Интересно, Хватит у него выдержки и здравого смысла не соваться туда без нашего приглашения или нет. Хотя на глупца глава гильдии совершенно не похож. Добиться своей должности без необходимой смекалки и изворотливого ума у него вряд ли получилось бы. Тем более в такой чрезвычайно конкурентоспособной и опасной организации, как гильдия воров. Так что тут можно быть спокойным. Пройдя еще немного и понаблюдав за этой парочкой следящих за нами воров, я понял, что Тлагогорбуна с его помощником в гости к нам нужно будет ждать уже сегодня вечером. Если, конечно, то предложение, с которым они хотят обратиться к нам, достаточно серьезное, по крайней мере для них самих. Или они заявятся к нам завтра с утра. Но я почему-то больше склонялся к сегодняшнему вечеру. Во-первых, это ночные жители, и поздний вечер их не особо смутит. Тем более, во-вторых, Тлагогорбун и его помощник не похожи на тех людей, то есть троллей и демонов, которые привыкли откладывать свои дела в долгий ящик. В-третьих, они точно хотели мне, вернее, нам кое-что предложить. Ну а в-четвертых, это его внучка. С ней тоже не все просто. Похоже, у нас скоро в ее лице появится еще один кандидат на вступление в нашу новую, но стремительно набирающую обороты гильдию. Но как-то не хочется мне иметь в наших рядах того, кто может быть хотя бы невольным информатором для воров, а потому над этим тоже стоит хорошенько поразмышлять, что и как обставить. Хотя, конечно, проще всего ввести его внучку во внутренний круг гильдии, взять с нее вассальную клятву, как с наемников трона, и не париться. Однако все равно нужно над этим подумать, может, еще какая идея возникнет. Хотя иметь в своих союзниках одну из воровских гильдий достаточно выгодно. Это может принести нашей организации несколько дополнительных плюсов. Так, размышляя о выгоде союза хоть и не с самой большой, но достаточно организованной и управляемой гильдией воров, я дошел до нашего временного жилища. Линявис всю дорогу был необычайно молчалив и задумчив, лишь изредка бросая в мою сторону какие-то подозрительно насмешливые взгляды. Чего он так веселится и с нетерпением ждет? Все задавался вопросом я. Что со мной могло произойти? И каждый раз после очередного пойманного на себе подобного взгляда старался разобраться, что же его вызвало. Но так и не мог понять. Никаких особых изменений в себе я не чувствовал и не мог уяснить, что могло его так разобрать и тем более, что это могло быть такое, что заметно любому, хотя бы немного знающему меня, с первого взгляда. Видимо, это что-то внешнее. Неужели я как-то изменился? Всполошился я. Но нет, костюм передавал на интерфейс то же самое изображение и мою виртуальную модель, которую я мог наблюдать в нем и раньше. Ну да ладно, решил я, разберусь со временем, или девочки подскажут, чьей еще реакции на мое появление может ожидать этот интриган. Вот и таверна, она же ресторан, трактир и место заключения сделок. Подходя к зданию, я увидел выглядывающего из-за угла Гляса. «Иди сюда!» Я махнул ему рукой, остановившись у входа. «Давно здесь ошиваешься? И что внутренне заходишь?» Спросил я у него, когда он подошел к нам. «Ну, нам в зале появляться нельзя, если там не нужно убрать или сделать еще что-то. Например, официантке помочь там или хозяину принести что-нибудь. А так мы в задних помещениях обычно ждем и разные работы в таверне выполняем, стойло чистим, помещения и комнаты прибираем, по кухне помогаем, продукты носим. Хозяин не любит, чтобы его рабочие без дела сидели», — объяснил парнишка. «Правильно делает», — ответил я. «Но это сейчас не наш случай. Пойдем. Нужно предупредить Блона, что ты у него больше не работаешь». И, кое-что вспомнив, уточнил: «У тебя нет непогашенных долгов перед ним?» «Нет, что вы», — замотал головой Гляс. «Он меня официально взял на работу, так что у нас все законно». «Хорошо», — ответил я. «Думаю, нам он не откажет и без проблем отпустит тебя». Я протянул руку к двери. «Да, постой, а почему ты один? Где твоя сестренка?» Вспомнил я о том, что мы вроде как договаривались, что Гляс придет не один. «Ну, И парнишка замялся: «Я не знал, как долго вас не будет, и поэтому она ждет в зверинце, на заднем дворе, там, кроме меня, в это время никого не бывает, да и временно обитающие там сторожевые пхуты ее любят, и поэтому никто обидеть ее там не сможет. Кто ее любит?» — удивился Линявис. «Пхуты», — пожав плечами, повторил мальчонка. Корнол неверяще посмотрел сначала на него, а потом перевел взгляд на меня. «Невероятно», — пробормотал он. «Пхуты никого не любят, даже того, кого признали своим хозяином. Они его просто терпят и выполняют его приказы, но не более. А ее любят, ее все животные любят. Она хорошая, как что-то само собой разумеющееся», — произнес Гляс. «Я постарался быстренько найти информацию по этим самым сторожевым пхутам. И вот что разыскал. Корнол был прав. Это дикие звери, притворяющиеся ручными. Они одни из самых опасных темных тварей одного не слишком приветливого и спокойного нижнего плана реальности. Завезены в нейтральные миры как боевые животные. И именно благодаря своим необычайным бойцовским качествам быстро стали известны как здесь, так и во многих внешних мирах. Во многом этому способствовала, как это ни странно, очень сложная процедура дрессировки, или, правильнее сказать, приручения и учебы этих животных, а также общая сложность работы с ними. Пхуты сами по себе стайные животные. Стаи, по несколько особей, обычно вожак, несколько самок и молодняк. Пхуты похожи на собак, правда, ростом с небольшого пони. Все их тело покрыто костяным непробиваемым панцирем. Очень свирепы, не знают страха. Невероятно сильны, быстры и к тому же, как дополнительный бонус, данный им природой, магически активны. Есть несколько приемов, которыми пользуются в стае. Огненный, разъедающий любую защиту, укус. У самих слабый щит, функционирующий постоянно. И невероятная регенерация. Самое же необычное – это способность мысленного общения между собой. Опираясь на полученные сведения, я предположил, что они полуразумны. Правда, никакой прямой и достоверно указывающей на это информации в сети мне найти не удалось, но слишком уж странные у них поведение и повадки. Из-за этого эти практически дикие звери хоть и считаются одомашненными, но на деле это не так. Они в принципе неприручаемы, живут по своим законам стаи, служат только одному хозяину и именно тому, кого стая самостоятельно выберет своим вожаком. И как раз в этом и есть основная загвоздка. Если стая не признает в тебе главаря, то тогда тебя ждет только один результат – смерть. Стая не прощает ошибок. Благодаря всему этому подобные животные, или, правильнее все же сказать, полуразумные животные, очень ценятся различными поисковиками, наемниками, охранниками караванов, телохранителями и стражами, особенно теми, кто были родом из нижних планов. Наличие такой стаи в любом отряде сильно поднимает его конкурентоспособность и престиж в глазах работодателя. Да и боеспособность такого отряда заметно повышается. И значит, таким отрядам достаются и более дорогостоящие контракты и индивидуальные премии при работе в группе или связке с другими отрядами наемников. Ведь кроме своих боевых качеств, пхуты привносят в такой отряд и свои сторожевые способности. Их нюх и слух очень чувствительны, и поэтому нет лучшего дозорного, чем бодрствующий и натренированный именно на сторожевые функции пхут. И вот эти удивительные создания сейчас находятся здесь. И откуда тут пхуты? Впечатленный найденной информацией, поинтересовался я. Да, один демон привез их на продажу, вот я за ними и ухаживаю, как само собой разумеющееся, ответил мальчишка. Ну, как ухаживаю, — поправился он, — прихожу, просовываю им в клетку еду, и все. Вот, Аралия, моя сестра, как-то принесла мне обед, я как раз тогда кормил пхутов, и попросила у меня разрешения помочь мне и покормить их, но я и оглянуться не успел, как эта глупышка вошла в клетку. Ралия всегда была немного не от мира сего, я поэтому и стараюсь оберегать ее, она и защитить-то себя не может. А с ее характером и верой в окружающих, эх, парнишка как-то безнадежно махнул рукой. Так вот, Она думала, что надо входить и высыпать еду в кормушку, но там для этого было сделано специальное окно. Я просто не успел ей показать, как правильно это делать. Гляс помолчал. А потом я полчаса, не веря своим глазам, сидел и смотрел, как эти дикие звери не то что не трогают ее, а едят у нее прямо из рук, а она вдобавок еще и почесывает им загривки. Ну, я, конечно, не рассказал об этом никому, однако Ралия с тех пор стала приходить сюда со мной, когда была моя ночная смена. Ей-то все равно, и темнота ей не помеха, как-то грустно произнес Гляс, а потом закончил. В общем, с тех пор она помогала мне с уборкой, чистила им клетку и кормила. Так что лучшего места во всем городе, чтобы спрятать ее, я и придумать не смог бы. Понятно, кивнул я. Ладно, пойдем сходим за ней и поднимемся в наш номер. Нам всем еще многое нужно успеть сделать за сегодняшний вечер. Я предполагал управиться с этими делами примерно за час-полтора, а потом подойдут те гости, чьи подчиненные следили за нами. Да и хозяин гостиницы ой как сильно хочет переговорить с нами. Ему тоже есть что нам предложить, в этом я полностью уверен. Вон как резво побежала одна из его служанок, заметив нас стоящими у крыльца. Ну, давай, веди к своей сестренке, да и на этих пхутов очень интересно взглянуть. Никогда их не видел, честно признался я. Тогда вам лучше близко к ним не подходить. Серьезно предупредил меня Гляс. Они очень ревностно охраняют свое пространство от чужаков, а чужие для них все, кто не является членом их стаи. А как же твоя сестра? Усмехнувшись, спросил я. Не знаю, пожал он плечами. Может, они ее уже приняли в свою стаю или считают каким-нибудь отбившимся от чужой стаи детенышем. Но не обижают, а, наоборот, защищают, будто она и правда одна из них, задумчиво закончил он и направился за угол, откуда и наблюдал за входом в таверну. Метров через 30 за первым зданием располагался огромный двор, в дальнем конце которого находилось еще одно достаточно большое строение. «Это и есть тот зверинец, о котором я вам рассказывал», — сказал Гляс и направился прямо ко входу в это здание. «К решеткам не приближайтесь», предупредил нас молодой эльфар. «Неизвестно, как отреагируют на ваше присутствие пхуты». «Хорошо», — отозвался Линявис. «Мне же нечего было ответить на его просьбу, так как сразу же после того, как Гляс нас предупредил, у меня возникло четкое понимание того, что внутрь войти все-таки придется, по крайней мере мне. Поэтому я лишь молча кивнул на его слова, показывая, что услышал их, но вот то, что я буду и действовать так же, это совершенно не значило. В общем, мы маленькой цепочкой из трех нейтралов вошли внутрь. Да, не зря меня терзали смутные предчувствия того, что внутрь зайти все-таки придется, подумал я. В помещении стояло порядка десятка различных демонов, я бы сказал, бандитской наружности, но не уверен, что и сам выгляжу намного лучше их совсем навешанным на себя вооружением. И смотрели они на того одного огромного и мускулистого, похожего на минотавра-демона, что сейчас проходил мимо парализованных пхутов, беспомощно смотрящих на то, как он приближается к вжавшейся в угол девочке, вернее, очень худенькой и изящной девушке. Я вовремя успел перехватить Гляса, рванувшегося на выручку своей сестре, и отрицательно покачал головой. «Я сам», — тихо прошептал я и, оставив парнишку на Линявиса, двинулся в направлении столпившихся у клетки демонов. Тихо подойдя к стоящему позади всех молодому темнокожему мускулистому, правда, не очень высокому демону, я спросил: «Слышь, парень, а что тут происходит?» «Дерегус», — тот кивнул в сторону Минотавра, — «хотел показать свой товар, а тут эта эльфарка, оказывается, уже всю стаю приручила. Вот он и взбесился». «Конечно, любой бы взбесился, когда такие деньжищи мимо пальцев ушли. И как только умудрилась», — и удивленно посмотрел на девушку. «Это повезло ему, что он догадался нанять мага, и тот надел на зверей сдерживающие ошейники, а иначе бы они нас тут всех порвали». «Не знаю», — он задумчиво почесал затылок, А вот девчонке, похоже, очень не повезло. И что она тут делала? Видно же, что случайно сюда попала. Но что случилось, то случилось. Попробуй объяснить это любому демону с Миноса, тем более если он потерял больше 50 штук кредитов. И вот теперь он орет, что она ему весь товар попортила и должна будет ему за всех зверей заплатить. А, судя по всему, у нее, кроме ее смазливой мордашки, и нет ничего. Думаю, продаст он ее или сам попользует, а потом продаст, хоть это и незаконно, но его поймут. Симпатичная, я бы себе такую купил, отвлекся от рассказа молодой демон, но потом вернулся к своему повествованию. Из наших с ним тоже никто связываться не будет, не рискнет, он же с Миноса. Порвет любого, особенно если взбесится, а сейчас он как раз на грани. Вон все глаза кровью залило, рассказывал мне словоохотливый демон, но вдруг насторожился и с подозрением спросил: «А ты, вообще, кто?» «Да я так, мимо проходил. Мне в таверне обслуга сказала, что здесь пхуты есть. Я и зашел посмотреть, никогда их не видел, а слышать приходилось. Вот и кинул пару монет парнишке, и кивнул в направлении Гляса, чтобы он меня сюда привел и показал этих зверей. А, понятно, понимающе покивал мне демон, я и сам их впервые вижу. Но, парень, опоздал ты, интересного сегодня ты вряд ли здесь увидишь. Этот товар теперь только в расход, никому служить они больше не будут. Выбравшие хозяина пхуты никому больше не нужны. Разве что на сувениры и на ингредиенты их Ригус разберет да продаст. Мы уже и уходить с парнями собирались, когда Ригус в плане компенсации предложил с девчонкой поразвлечься. Да мы как-то не по этой части. Если бы она сама там согласилась или за деньги, как с девчонками из веселого квартала, то можно. А так это не для нас. В гильдии узнают, и нам хоть даже ничего и не сделают, но это очень сильно ударит по нашей репутации. Ригус-то потом сможет оправдаться. А мы вряд ли. Так что пойдем мы. А то он тут сейчас сначала с девчонкой разберется, а потом и за зверей примется. Миносец, что с него взять? И, обратившись к стоящим у клетки остальным демонам, сказал на предположительно незнакомом мне наречии: «Пошли, парни, нам ловить тут нечего». Ригус обломался со своим товаром. «Слим, может, выкупим у него девчонку», предложил моему собеседнику один из наемников. «А он, похоже, тут за главного», сообразил я. «Нет», отрицательно покачал головой тот, «она не стоит наших жизней, а меньшего этот псих в своем нынешнем состоянии за нее не попросит». «Твоя правда», согласился говоривший с ним наемник. «Ну, удачи тебе, малышка», сказал Слим, обращаясь к Роли, «и пусть смерть твоя будет легкой», и развернулся, направляясь к выходу. За ним потянулись все остальные. Но уйти им не дал мой внезапно раздавшийся голос, вернее, даже не голос, а мощнейший рык. Вот где пригодился навык рыкуна. Правда, я его немного поумерил, чтобы не поубивать здесь всех к черту. Но зато на меня обратили внимание уже теперь все присутствующие, включая и Минотавра, потряхивающего головой и налитыми кровью глазами смотрящего в мою сторону. «И вам мое всем с кисточкой», слегка склонив голову, сморозил я первое, что пришло мне в голову. Удивились, видимо, не только наемники, но и демон с Миноса, который еще раз тряхнул головой. «Тебе чего?» Сквозь рык послышался его вопрос. «Смотрите-ка, оно говорит мысленно», усмехнулся я и ответил Минотавру. «Уважаемый, мне тут сообщили, что у вас произошло небольшое недоразумение с моей племянницей», смотря прямо ему в глаза, проговорил я и указал рукой на сжавшуюся в маленький комочек девушку, забившуюся в угол комнаты. «Так вот, я бы хотел разобраться, что тут случилось, и по возможности уладить все мирным путем. А то, знаете ли, не хочется мне сегодня еще кого-то убивать. Похоже, поговорка о том, что наглость города берет, работает и в этих мирах». В ответ на мои слова раздавалось только бешеное сопение и опять стали наливаться кровью глаза. «Эй, друг, осади», Протиснулся я мимо наемников к клетке и оказался напротив возвышающегося надо мной демона. Блин, а от двери он выглядел значительно менее внушительно. Произвело на меня такое впечатление то чудовище, что сейчас склонилось надо мной. Я просто хотел договориться, постарался я успокоить это пятиметровое чудовище. Ты же не просто так сюда прибыл за 39 земель, чтобы продать этих милых и добрых зверюшек каким-то злобным магам на опыты, я прав. Тот продолжал тупо смотреть на меня налитыми кровью глазами с полным отсутствием проблеска разума в них. Блин, ну и что мне теперь делать? Вроде и девчонка не права со своими необдуманными действиями, правда, и убить ее я не дам, тем более надругаться над ней. Да это чудовище просто разорвет ее. Но и убивать его что-то у меня нет никакого желания. Он вроде как в своем праве. Это его оставили без товара. Упс. Хватит думать. Замах Минотавра. Уход вправо. Рядом со мной пролетела кувалдоподобная рука этого демона. Шаг в сторону. Пропускаю рядом второй удар. Двигается этот с виду огромный и неповоротливый демон удивительно легко и плавно. Так что его внешний вид очень обманчив. Не зря с ним не хотели связываться наемники. Да он бы и стаю всю на кусочки разорвал, если бы осмелились на него напасть. Сильный демон. Даже не думал, что такие существа, как он, есть где-то в этом мире. Хотя пора уже давно понять, что я не такой уж и уникальный. Но для одного дня этих открытий слишком много. Сначала старший, а теперь и этот монстр-минотавр. Но надо уже заканчивать с ним. Хоть я и не такой уникальный, как думал сам о себе, однако у меня есть кое-что, чего наверняка нет у него. Ментоинтерфейс и кластер. Мгновенно отстраивается ситуационная модель. На виртуальном теле монстра проявляются его наиболее уязвимые точки. Так, не подходит, не подходит. Блин, да их всего ничего. И поражение в любую из них ведет только к мгновенной смерти. Идеально созданный боец. В том-то и дело, что созданный. Это явно просчитал кластер. Слишком филигранно в его теле и ментоинформационном поле подогнаны необходимые для неуязвимого бойца параметры. Слишком мало на его теле уязвимых точек, доступных извне. Кстати, кое-что нужно взять на вооружение и мне. Кластер, просчитай коррекцию и, как будет готово, примени разработанные изменения вместе с искателем. Отдал я распоряжение. Сделал я это потому, что обратил внимание на несколько простых, но от этого не менее действенных изменений в теле демона Миносца, которые позволяли значительно укрепить его основу и мышечный каркас. Поставлено в очередь, отрапортовал тот, но уязвимые точки на теле нашего монстра все-таки есть. Например, небольшая область за его правым ухом. Это выход одного из нервных окончаний, повышающих его осязательную восприимчивость, но при этом создающий и обратный эффект. Удар туда не убьет Минотавра, но выведет из строя часов на 10-12. За это время он успеет остыть, а потом мы и поговорим с ним. Скольжение вдоль корпуса, под его занесенной правой рукой. Оказываюсь немного позади и справа, а он, похоже, догадывается, что я собираюсь проделать и куда ударить, сообразил я, увидев, что Минотавр постарался блокировать мой тактический маневр, но катастрофически не успевал. Моя рука уже нанесла тот единственный, но решающий удар, что мне и был нужен. Концентрированный тычок в строго определенную точку на его черепе, и демон с Миноса замирает статуей, а потом с невообразимым грохотом падает на пол. «Обалдеть!» — раздается в полной тишине голос именно того демона, с которым я разговаривал. Если бы мне кто рассказал, что чел завалил Миносца, я бы долго и смачно ржал, а теперь даже и не знаю. И, повернувшись к одному из своих, уточнил: «Он ведь чел, не сыркал». «Чел», — подтвердили его слова, «правда, маг, но очень слабый, его даже ни в одну серьезную академию не возьмут». А я уже посчитал, что тут ничего интересного произойти не может, тихо проговорил все тот же демон и, уже обращаясь ко мне, спросил: «Регуста жив?» «Ну, если от падения не помер, то должен быть жив, я его убивать не собирался». И, Посмотрев на него, убедился, что диагност подтвердил мое мнение о его нынешнем состоянии. «И что теперь?» – спросил у меня демон. «Кажется, его звали Слим. Он, так же как и мы, из гильдии наемников, мы должны будем сообщить о том, что здесь произошло». И Слим посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на распростертое в клетке тело. «А что произошло?» Пожав плечами, спросил я. «Он жив. Часов через 10 придет в себя. Сам напал на меня, когда я хотел поговорить с ним. Мой друг, магистр магии разума, я указал на стоящего у двери Линевиса. Он сможет предоставить на суде полную и достоверную иллюзию всех произошедших здесь событий. И что у нас получается? Он напал на своего потенциального клиента. Ведь, как я понял, Миносец собирался продать пхутов. А то, что они привязаны, только снижает стоимость товара. Моя племянница тут оказалась случайно, хотела покормить этих милых зверюшек. Вон, видите, кормушки полны. Как вы думаете, кто им насыпал туда еду? Почему он подумал, что она это сделала специально, я не знаю. Напугал ее до полусмерти. Бедняжка в углу сжалась и дрожит вся, как листик на ветру. Подведем итоги. Нападение, необоснованные обвинения и угрозы. Впечатляющий набор для простого торговца. А по сути, пусть считает, что продал их нам, мы выиграли торги с ним и купили этих зверей на наших условиях. И я усмехнулся, смотря в удивленное лицо наемника. А теперь самое интересное и вкусное. Я настаиваю, чтобы вы сообщили в свою гильдию о произошедшем. Тогда, предоставив все улики и официально купив у этого господина его товар, я кивнул на лежащего на полу зверинца Миносца. Я подам встречный иск о неподобающем поведении и нападении на покупателя, а затем потребую компенсацию и полное возмещение как физического, так и морального ущерба, нанесенного этим ужасным страшным демоном такому доброму и маленькому мне и уж тем более моей племяннице. Как вы думаете, какую сумму мне лучше назвать? Я с искренним любопытством посмотрел на стоящих передо мной наемников. Те пораженно смотрели на меня и ничего не могли мне ответить. Я подошел к девушке и тихо спросил. «Ралия, вы как? Все нормально?» И слегка коснулся этого сжавшегося в комочек существа. Та от моего прикосновения сжалась еще больше, но я осторожно погладил ее по руке. «Уже все закончилось, все хорошо. Тут со мной твой брат, Гляс». Последние слова заставили девушку прислушаться ко мне, и она подняла свое испуганное и заплаканное лицо. «Он тут?» — тихим волшебным голоском спросила она и посмотрела на меня. Я же, глядя в ее личико, думал сейчас совершенно о другом. «Ну зачем мне уже третья красавица? Там что, кто-то хочет, чтобы меня на части разорвало?» И слегка закатил глаза, успокаиваясь. Раньше в моем мнимом гареме были только лесная фея и демоница, а теперь еще появился прелестный, нежный и хрупкий ангел. Интересно, кого не хватает? Влезла в мою голову полушутливая мысль, но я постарался отбросить ее подальше. И так тяжело, а сейчас будет все еще сложнее. И что мне делать? В моей голове засел вечный вопрос, заданный еще классиком на моей родине, но контекст его вопроса явно находился в несколько другой области. «Да, здесь», наконец совладав со своими мыслями, ответил я, «вон он, стоит у двери». Я мотнул головой в направлении выхода. И только сейчас, удивившись реакции девушки и вглядевшись в ее лицо, понял, почему так грустно говорил Гляс о своей сестре.